Гаага, 1882 год. Тебе может быть интересно знать, как у меня пошло дело. Я очень хотел бы, чтобы ты мог побыть часок в моей мастерской. Это было бы наилучшим способом показать тебе, как идут у меня дела. Но раз это недостижимо, то скажу тебе, что у меня есть уже три написанных этюда. Один с рядом Вётл на лугу за Гинсбрюке. Затем этюд Вётл совсем неподалеку от меня. А сегодня я еще раз был на огороде в Лаане у Мирдесворта и там нашел кусок картофельного поля с канавой. Мужчина в синей куртке и женщина занимались копкой картофеля, и я поместил эти фигуры в этюд. Картофельное поле представляло из себя песчаную почву, еще наполовину покрытую рядами высохших стеблей с зелеными сорняками между ними. Вдали темные зелени и несколько крыш. Этюд этот я писал с наибольшим удовольствием. Должен тебе сказать, что живопись вовсе не кажется мне уже такой непривычной, как ты, может быть, думаешь. Наоборот, она мне особенно мила. Это сильное средство выражения, и вместе с тем при помощи ее можно дать выражение и нежным вещам. Заставить звучать бархатный серый или зеленый тон вместе с более грубыми тонами. Этюды эти средней величины, пожалуй, несколько больше, чем крышка обыкновенного ящика для красок. Работаю я не на крышке, но прикрепив бумагу для живописи кнопками к подрамнику, на котором натянуто полотно. Это легче нести. Прежде чем начать писать вещи большей величины, я буду рисовать их в больших размерах, или, если мне удастся найти способ, а я буду искать его, то сделаю, что называется, живопись гризалью. Если не беречь краски, дело обойдется дорого. Вот тебе маленький набросок Лаана у Мирдесворта. Эти огороды обладают какой-то староголландской прелестью, которая всегда меня привлекает. Я принялся за приход Золя. Когда я кончил это письмо, мне казалось, что в нем чего-то не хватает. Я решил, что должен постараться написать тебе о том, что я взялся за тот кусок земли, моря и воздуха, который мы с тобой видели в Шевенингене. Поэтому, задержав письмо, я отправился сегодня утром на берег моря и вот только что возвратился оттуда с довольно большим этюдом берега, моря, воздуха, нескольких лодок и двух фигур на берегу.